Глава 9. Маргарита Агаповна, полная женщина с белым лицом, сидела в приемной майора Фигурина, нового начальника тех, кому надо. Она сидела у окна, а на подоконнике стояли нанизанные на одну ручку сутки с обедом для майора Фигурина, который был мужем Маргариты Агаповны. «Вы понимаете, Капочка, — говорила Маргарита Агаповна почему-то плачущим голосом, — ведь мой Федоша, он никогда в столовой не ест. Он ужасно боится микробов, я ему говорю: Федоша, ты же такой храбрый, ты врагов народа не боишься. А он только улыбнется. Что ты, Ритуля, сравниваешь? Враги народа, они же крупные. Их за километр видно, а эти паразиты такая мелочь, что иного и в микроскоп не рассмотришь как следует. И, казалось бы, если уж ты такой осторожный, пожалел бы себя как следует. Так нет, не жалеет. Другие люди к работе относятся спустя рукава, лишь бы день до вечера. А Федоша, для него, понимаете, семья на втором месте, а на первом работа. Работа, работа и ничего, кроме работы. Иной раз ночью проснется, лежит, ворочается, вздыхает. Я спрашиваю: Федоша, о чем ты думаешь? Да так, говорит, а я знаю, о работе думает, только о ней. И сын, говорит, делу своему научу. Он ведь, Федоша, знаете какой? Он как на новое место приедет, так сразу какую-нибудь новую организацию разоблачит. Заговор какой-нибудь тут же раскроет. Страшно жить, Капочка. Страшно. Вот ходят по улице вроде люди как люди. А ведь у каждого из них что-нибудь на уме. Вы возьмите хотя бы этого, князя Голицына, ведь он же кем притворялся? Простым дезертиром. Федоша говорит, что если, не зная, посмотреть на этого князя, то ни за что не подумаешь. Но у меня, говорит, глаз, Ритуля, лучше всякого рентгена. Потому его и бросают на самые ответственные и опасные участки. Другой бы возразил: а мой Федоша, он ведь такой безотказный. Тут Маргарита Агаповна достала платок и начала всхлипывать и сморкаться.